Глава 21. «Что делать, Лео? Что делать?» Голос Блеза был полон отчаяния, и если бы мы не находились в шатре, я обязательно бы сказал, он бегает из угла в угол, а так он просто по нему метался. Мы, которые уже день скорым маршем пересекали Горданику, чтобы встретить короля Ахариса, еще на подступах к ней. Горданика мне понравилась тем, что отличается от всего остального Айсейнта куда более теплым климатом, а также великолепными видами неспешно куда-то несущих воды рек, бескрайними цветущими садами и селениями, которые смотрелись так, словно перенеслись сюда с идиллических картин а-ля пастораль, и даже небо поражало своей по-настоящему бездонной глубиной. Но здесь не было моря, и потому я по-прежнему не сомневался, что покину Горданику тут же, как только станет возможно, и не мгновением позже. Не знаю, Блез. Честное слово, не знаю. Положение у него действительно было чрезвычайно серьезным. Нет, Анандр относился к нему подчеркнуто учтиво, и каждый вечер мы ужинали в шатре угольной ноги, о котором он особо пояснил: «Это другой. Тот пришлось выкинуть». Но во всем остальном у Блеза были проблемы. Основная из них и наиглавнейшая — полное отсутствие золота. При последней выплате жалования его воинам всем нам пришлось изрядно скрести карманы, и сейчас в них практически ничего не оставалось. Попросить деньги у Анандра? Он, несомненно, их даст, но тогда получится, что и сам Блез, и его дружина находятся у него на службе. Ко мне Анандр относился по-дружески, а Виконта Дюэскальзера и Рэйчел едва ли не боготворил. Антуана за его превосходный эпистолярный жанр. Рэйчел в первые дни нашего совместного пути вылечила Анандра от плексита плечевого сплетения, который в последнее время докучал ему настолько, что он практически не пользовался правой рукой. Но больше всех других была довольна Мэри. Несмотря на то, что Анандр счастлив в браке уже в пятый или шестой раз, а еще его сопровождали 4 личные маркетантки, все как одна молоденькие и смазливые. Мэри упросила Рэйчел брать ее на ужины, в течение которых не сводила с Анандра затуманенного взора. Справедливости ради, из-за сильного макияжа выглядела она одной из маркетанток, которыми Анандр постоянно был окружен. Хотя, возможно, именно такую задачу Мэри себе и поставила. Да, несколькими днями ранее в одном из городов повстречался нам головешка. Он, ярко и богато одетый, шел куда-то под руку с двумя девицами и сделал вид, что не услышал радостный оклик Рэйчел и не увидел ее саму. Хотя трудно не заметить вступившее в город многочисленное войско, где посреди всего прочего верхом на траборе едет прелестная женщина. В ответ на реакцию Теда я лишь пожал плечами, но на глазах самой Рэйчел выступили слезы. «Что, так жалеешь о его потере?» «Дело не в нем, Лео, а в том, что мы с ним сотворили», со скорбным вздохом сказала она. Судя по его виду, он вполне счастлив. «Это сейчас. Но кто может сказать, что случится с ним дальше?» «А что с ним может произойти?» «После наших многочисленных вмешательств в его психику, что угодно. Ведь даже умалишенные стойко придерживаются одной линии поведения, пусть они этого не осознают, а с ним что?» «Что?» «Вспомни, кем он только не успел у нас побывать. И трусом, каких мало, и храбрецом до идиотизма, и снобом до противности, и праведником до брезгливости, и человеком, преисполненным гордыни до недоумения, и даже ненасытным инкубом. Но кто может быть уверен, что на завтра он не проснется кровавым маньяком-убийцей, а послезавтра кем-то еще, но таким же страшным? И так раз за разом, раз за разом». «Может, изловить его и надеть на палец перстень с тем узором, который возвращает в первоначальное состояние?» — предложил я. «Сейчас распоряжусь». «Нет-нет, Лео, наверняка мы только усугубим. А так остается пусть небольшая, но надежда на исцеление. И еще на то, что нам удастся найти подлинный перстень прежних. Тогда и наступит пора действовать. Но не мгновением раньше. Если будет кого спасать...» Тяжело вздохнув, значительно тише добавила Рэйчел. «Лео!» — вернул меня к действительности голос Блеза, который продолжал стенать. Не может быть такого, чтобы ты не знал, что нам делать дальше. Не нам, Блез, а тебе, мысленно поправил я. Со своими собственными делами у меня все четко распланировано. Первым пунктом — убраться из Айсейнта как можно скорее, едва все закончится. Что делать перед этим? Да понятия не имею. Вслух же сказал, сделав голос до нельзя проникновенным, «Не нужно противиться воле судьбы, Блез. Возможно, за всеми твоими испытаниями стоит лично громовержец, и теперь он наблюдает за тем, как ты из них выберешься. С достоинством настоящего мужчины или...» Или мечась по шатру из одного несуществующего угла в другой. К моему собственному удивлению подействовало. Блеза как будто подменили. Взгляд его стал твердым, как сталь, а движения уверенными. Неожиданно он подмигнул и сказал совсем другим голосом, в котором не было и тени сомнений. «Выберемся, Лео! Обязательно выберемся! Нам ли привыкать? И не в таких переделках бывать приходилось!» Из очередного города, где мы сделали остановку на ночь, дружина Блеза вышла чуть позже всего остального воинства. А все потому, что перед выходом он выстроил воинов и держал перед ними речь. Я слушал его, затаив дыхание, отчетливо понимая, как многого мне еще не хватает. Хотя бы его мужество, когда он решил содействовать напрямик. «Дорогие мои сынки!» Блез расхаживал перед строем туда и обратно, а на шаг позади, скрипя доспехами, как тень следовал Казимир. «Как все вы наверняка знаете, вскоре нам предстоит тяжелый бой. Одному только ему известно», — он благочестиво посмотрел в небеса, «кому из нас удастся его пережить?» Чем-то его речь походила на когда-тошнее выступление Казимира. Правда, у того не было ни единого слова о золоте, о котором Блез сразу же и заговорил. «Так вот, хочу вам сообщить, что ваше жалование увеличено на четверть». «Каждому!» — ахнул кто-то. «Всем без исключения!» — кивнул он, заставив строй оживленно переговариваться. «Более того, наиболее отличившиеся в бою получают отдельную награду. Из моего, так сказать, личного фонда», в котором после очередной выплаты оставалась в лучшем случае пара горстей медных монет. «Но...» Блез со значением поднял затянутый в кольчужное плетение палец. «Жалование вы получите только после самой битвы. А чтобы вам было не так обидно, даю вам слово, что все время до нее не буду...» Он замолчал, сообразив, что ляпнул лишнее, и теперь лихорадочно пытался придумать, чего же не будет. Есть, пить, спать. Но до битвы еще несколько дней. Вероятно, так ничего и не придумав, сказал: «Вот не буду, и все тут». «Лео, а чего он не будет-то?» На ухо шепнула мне Рэйчел, которая слушала его вместе со всеми. «Каждую ночь ходить к маркетанткам? Больше ничего в голову не приходит». «У тебя одно только на уме», — опрометчиво ляпнул я, и мы поссорились. Причем так, что до самой ночи не сказали друг другу ни слова. Что, впрочем, помогло мне избавиться от ответа на сложный вопрос, поскольку я понятия не имел, чего там он себя лишил до самого кануна битвы. «И вот что еще хочу сказать», — продолжил Блез речь перед воинством. «Жалование будет выдано на то количество воинов, которое у нас сейчас, и выжившие честно его поделят». Наемники стали перешучиваться, а заодно хлопать соседей по плечам. «Как бы они во время битвы друг друга убивать не начали, с них станется», — глядя на их реакцию, озабоченно сказал Казимир. «Необходимо провести с ними профилактическую беседу». Но что бы там ни было, проблему Блез решил блестяще. Теперь оставалось только придумать, где взять денег, когда сражение состоится. К тому же на четверть больше, чем всегда. «Начинал я когда-то совсем зеленым юнцом в дружине Айданта Горластова. Как и обычно, во время ужина Анандр, не прикасаясь к блюдам, разглагольствовал о том, как ему удалось стать Торлом Горданики, и мы реагировали на его рассказы по-разному. Мэри не сводила с Анандра восхищенного взгляда, лишь на время обводила им присутствующих за столом, словно говоря: «Нет, это надо же! Какая замечательная у него биография!» Рэйчел откровенно скучала. Казимир слушал внимательно, явно запоминая, и даже пытаясь делать заметки. Все-таки путь от простого воина к Торлу Горданике – карьера блестящая, и прежде всего военная. Виконт Дюэскальзер то и дело открывал рот, чтобы уличить Анандра в логических несоответствиях, но каждый раз его захлопывал, не произнеся ни слова. Блез мысленно скрежетал зубами, но старательно не подавал вида. Явно же целью Анандра было показать, какое Блез в сравнении с ним ничтожество. Промежутки между переменами блюд были большими, ужины заканчивались далеко за полночь, и все это время нам приходилось выслушивать длиннющие монологи Анандра, в которых он был и могучим воином, и отважным разведчиком, и прозорливым советником, и рачительным хозяином, и образцом держания слова, и заботливым семьянином, и много кем еще. «Может ли кто-нибудь повторить мой путь?» — обращаясь как будто ко всем, но глядя при этом на Блеза, вопрошал Анандр. «Сомневаюсь. Тут ведь все зависит не от железного характера, недюжинного ума, повсюду преследующей меня удачи. Ни от чего». Виконт всегда в этот момент вздрагивал, находя в его заявлении очередную ущербность логики, но неимоверным усилием воли всякий раз заставлял себя промолчать. «Лео!» — после окончания трапезы уже в открытую скрежетал зубами Блез. «Я ведь не выдержу и срублю ему башку одним ударом». «Ну и кто тогда будет кормить твою дружину, а заодно и нас?» — резонно спрашивал я, и у него не было ответа. «Быстрей бы сражение началось», — тяжело вздыхал он. Вот здесь нельзя было с ним не согласиться. Чем бы оно ни закончилось, у меня наконец-то будут развязаны руки, а заодно и ноги, которые со всей возможной скоростью направятся на юг, никуда по пути не сворачивая. Безусловно, в том случае, если удастся его пережить. «Что главное в человеке?» — спросите вы. За ужином Анандр даже не пригубливал, но выглядел так, словно залпом выпил кубок аквавита, и тот прорвал плотину во рту, после чего слова начинали литься бурным потоком. «Казалось бы, ответ лежит на самой поверхности. А нет. Чтобы до него добраться, придется нырять. Нырять глубоко, куда, отродясь, не проникнет даже единственный луч света. Где давление воды настолько страшно, что поднятую оттуда рыбу выворачивает наизнанку. Но мало туда попасть. Ответ придется искать в кромешной мгле, на ощупь, чувствуя, как легкие жжет от недостатка воздуха, а в глазах, в которых и без того темно, темнеет еще больше. Но даже если удастся найти ответ, вначале его нужно поднять на поверхность. Не выронить из рук по дороге, тяжелый и неимоверно скользкий. Но и потом, когда все трудности, казалось бы, позади, все только начинается». Поначалу в такие моменты я и сам готов был его убить. Но затем привык и находил себе развлечение в том, чтобы поспорить с Ормом волчья пасть на всевозможные темы. Порой дело доходило у нас до криков, ведь при недостатке аргументов они как нельзя лучше могут их заменить. Анандр не обращал на нас никакого внимания, продолжая самозабвенно витийствовать: «Наконец он лежит перед нами на берегу! Огромный, зачастую самой причудливой формы, обросший раковинами и водорослями. И где-то внутри него, порой крошечный, как маковое зернышко, он и находится. Искомый нами ответ. Тут начинается кропотливая работа, сродни той, которой занимаются скульпторы, когда под их резцами из обычного на вид камня вдруг проявляется ослепительной красоты женское лицо или лошадиный зад в соответствии с поставленной перед ними задачей. Все. Истина в наших руках, пылающая огнем и освещающая нам путь надолго вперед. Мы поднимаем ее высоко над головой, и вдруг она вырывается из рук, чтобы упасть на землю, успев по дороге погаснуть, снова оставляя нас в темноте нашего неведения. Обычно к тому моменту за столом оставались только те, кто, перебрав, засыпал. Анандр обводил глазами опустевший шатер или зал и грустно констатировал: «Нет, не доросли еще люди до всего этого. Не доросли». После чего приступал к ужину. Въезжая в каждый новый город, прежде всего мы с Рэйчел осторожно наводили справки, не объявлялся ли в нем в последнее время кровавый маньяк. Все остальное перенести было бы куда проще, но если благодаря нам Головешка стал мясником, нетрудно представить нашу реакцию. Пусть он даже бы стал инкубом. На этот случай мы приглядывались к лицам снующих по городским улицам женщин, поскольку судить по ценам на продуктовых рынках чрезвычайно затруднительно. Они и без того поднимались, едва только к очередному городу приближалась объединенная армия Анандра Угольная Нога и Простоблеза. Головешка точно был где-то там, впереди, опережая нас на день или два. Уверенность нам давали получаемые от него в каждом городе послания, и передать их мог кто угодно. Убеленные сединами старцы, пожилые женщины, зрелые мужи, юные девы и совсем сопливые мальчишки. Сами послания отличались крайне разнообразным содержанием. От совсем коротких, в несколько слов, до таких пространных, что очередное из них нам зачитывали по бумажке. Все это наверняка говорило о том, что, как и предполагала Рэйчел, психика Головешки чрезвычайно нестабильна, и его постоянно бросает из крайности в крайность. От убежденного аскета до разнузданного гуляки, готового ради сиюминутных удовольствий лишиться последнего, от пытающегося познать мир философа до страдающего тяжелейшей формой депрессии человека, который плюнул на все, в том числе и на себя лично. От витающего в небесах романтика до угрюмого мизантропа, подвергшего цинизму святые для всех идеалы. Выслушивая их, Рэйчел всякий раз печально вздыхала. Ну а я страстно мечтал добраться до горла Головешки сразу двумя руками, настолько посланием не надоели. Особенно в тех случаях, когда Тед сыпал нравоучениями, на время став праведником. Потому-то мы нисколько не удивились, когда на въезде в Рауден, город, расположенный на восточной границе Горданики, к нам подошел какой-то человек, с виду обычный попрошайка. Глядя на меня и Рэйчел, он спросил: «Вы, господа, счастливчики?» Вообще-то счастливчиком был только я, поскольку это прозвище. Своей настоящей фамилии я не знал никогда, и счастливчик мне давно уже ее заменила. И все-таки Рэйчел кивнула. «Тогда у меня для вас есть сообщение». «От кого?» Хотя могла бы и не спрашивать. «От просветленного». Мы с Рэйчел понимающе переглянулись и еще расслабились, ведь с таким именем кровавым маньяком быть невозможно. «Передавай». «Просветленный сказал, что вы заплатите мне золотую монету». Зная Головешку, это была наглая ложь, и оборванец наверняка захотел нажиться, выполняя свою несложную миссию. «А то, что я скормлю тебя Трабору, он не говорил?» Мне не хватило выдержки. Даже если бы послание было чрезвычайно важным, у меня не нашлось бы, чем за него заплатить, ведь все, что оставалось, это несколько серебряных монет на совсем уж отчаянный случай. «Нет золотого, нет сообщения», — пожал плечами оборванец. «Скатертью дорога». «Ну, как знаете», — и он исчез в толпе. «Лео», — возмутилась Рэйчел, — «а вдруг на этот раз что-то действительно важное, а ты его послал?» «Что там могло быть важного, тем более от просветленного? Ты только вспомни, что мы получили, когда Головешка уже был им. Не счесть дорог на белом свете, и все они ведут в никуда. В какой своей части оно является хотя бы немного важным? И потом, нет у меня золота». «Во-первых, Головешка был тогда не просветленным, а сведущим. Во-вторых, есть у меня несколько золотых монет, прибереженных на крайнее стечение обстоятельств, и одну из них мы могли бы потратить. На себя ее лучше потрать. Смотри, какой выбор. В тот момент верхом на траборах мы проезжали мимо рядов, где торговали всякими вкусностями. «Лео, как ты можешь думать о еде, когда дело касается души?» — возмутилась Рэйчел. Слово за слово, мы поссорились, и Рэйчел сказала, что сегодня мне предстоит спать в одиночестве. «Еще чего!» — назло ей заявил я, сгорая от бешенства на головешку. «Блез давненько уже меня с собой приглашает!» «К маркетанткам?» — догадалась Рэйчел. И вполне ожидаемо отреагировала. «Вот оно значит как! Ну, я ему покажу, как женатых мужчин с пути сбивать!» Теперь следовало его спасти. Во всяком случае, тактично объяснить, что все получилось само собой, без малейшего моего на то желания. Иначе пострадает невинный, ведь, находясь в состоянии аффекта, его приглашение я выдумал. И все из-за мерзавца головешки, которому начал питать стойкую ненависть. «О, Лео!» — обрадовался Блес при виде меня. «Как раз хотел с тобой поговорить на одну щекотливую тему». До ужина оставалось около получаса, и потому времени было вполне достаточно для всего. «На какую именно? Ты придумал, где нам взять деньги?» «Увы, нет, но дело не менее важное». «Тогда не тяни». «Легко сказать, не тяни. Очень уж оно щепетильное. Все должно остаться строго между нами. Дашь твердое мужское слово, что не скажешь никому?» «Надеюсь, клясться на крови нужды нет?» «Не помешало бы, но, зная тебя, достаточно будет слова». Блез олицетворял собой саму загадочность. «Слово, что никому и никогда. Говори». «Лео, ты ведь хорошо знаешь, как нужно обращаться с перстнем?» Издалека начал он. «В принципе, дело не хитрое. Сделал на нем необходимый узор, да и надел на палец. Главное вовремя его снять и не перепутать стороны». «Думаю, справлюсь. И кому ты хочешь его надеть? Неужели Анандру?» Это было первым, о чем я подумал. Блез с помощью перстня желает поменять сущность Анандра угольная нога. Если разобраться, мысль настолько замечательная, что я едва не ахнул от восхищения. Необходимо подкараулить Анандра, заткнуть ему рот, заломить руки, подержать сколько нужно на его пальце перстень, затем исчезнуть. Для надежности надев маски, чтобы угольная нога нас не признал. Вреда ему не будет нанесено ни малейшего, но Анандр разительно переменится. Теперь оставалось только решить, каким из немногих имеющихся у нас вариантов на него воздействовать. Сексуальный маньяк даст немногое. Тем более вред для здоровья Анандра не исключен. Пусть он далеко не старик, но в его возрасте следует во всем соблюдать умеренность. Если же сделать его таким, каким он был, когда пришел в дружину Айданта Горластова, зеленым юнцом, тут нужно подумать. Все-таки любой человек представляет собой сплав опыта, знаний и навыков, которые успел приобрести в течение жизни, и если все это убрать, куда ему будет тягаться с Блезом? «Не Анандру, себе!» — помотал головой Блез. «Себе?» «Ну да, Лео». «И что именно ты желаешь заполучить?» «Отвагу». «Отвагу?» «Именно ее, Лео». «Блез, да ты и без того храбрый, как Лерокс». «Это только снаружи», — Блез печально вздохнул. «Ты бы только знал, как иногда изнутри колотит. Но сейчас мне категорически нельзя быть не то что трусливым, а даже робким. Сам видишь, Анандр переигрывает меня во всем. Ну, разве что в храбрости мы более-менее равны. И тут я делаю такой ход, от которого вряд ли у него получится защититься. Кстати, а почему ты решил, что речь идет об Анандре?» «Если воздействовать на Анандра и сделать его обычным человеком, тебе ничего не придется менять в себе. Знаешь же, это чревато. Достаточно вспомнить головешку. А угольную ногу не жалко». Удивительно, но судорог на лице Блеза было совсем немного. Настолько быстро он сообразил. «Лео!» — воскликнул он. «Как же мне повезло, что ты отправился в Айсейнт вместе со мной! Один только громовержец и знает!» Это дело нужно серьезно обмозговать, причем немедленно. Блес, иди-ка сюда, — послышался в стороне требовательный голос Рэйчел. Уходим. Сделай вид, что не услышал, и сваливаем как можно скорей. После все объясню. Теперь оставалось только надеяться, что Рэйчел не догадается пустить по его следу Барри. И еще на то, что меня она не увидела. Иначе решит, что мы отправились к маркетанткам. Последствия будут непредсказуемы, а без ее помощи не обойтись.